Мадде. Она спит так крепко и безмятежно. А эта рука, которая мягко трясет ее плечо, она только мешает. Это несправедливо. Мадде пытается ее игнорировать и хочет снова провалиться в бездну сна. Но рука чересчур настойчива. Теперь Мадде слышит музыку. Голос у самого уха говорит: «Пора просыпаться». Мадде неохотно открывает глаза. Перед ней стоит женщина. Ее темные волосы уложены в высокий пучок. Рядом с ней улыбается довольно симпатичный парень. Она с трудом узнает этих людей, на них форма охранников. «Здесь нельзя спать!» — повторяет женщина. Мадда несколько раз моргает. Смотрит на колени. Ее расслабленная рука держит стопку, липкие остатки алкоголя вытекли ей на пальцы и ноги. В зале полно людей, но вокруг Мадды пусто. Все ее бросили, а поющая на сцене девица не может взять чисто ни одной ноты. Голова Мадды работает медленно. Ей нужно восстанавливать картины по одной. На языке остался неприятный привкус, и когда она проводит им по передним зубам, то чувствует налет, толстый, как флисовое одеяло. «Я не сплю, я просто прикрыла глаза ненадолго». «Это понятно». Женщина переглядывается со своим коллегой. Мадда хочет рассердиться на нее за этот взгляд, но у нее не получается. Слишком доброй эта женщина выглядит. «Можно дать глазам отдохнуть в каюте?» — предлагает парень. «Нет», — протестует Мадда. «Я совершенно бодра». «Пойдемте с нами. Мы отведем вас в каюту и проследим, чтобы вы оказались в кровати. Правда, хорошо бы сейчас прилечь». «Да, было бы действительно неплохо. У Мадды нет сил сопротивляться». «Я просто хотела повеселиться», — признается она. «Смотрите, у меня грудь залита золотом. Самые гламурные сиськи в мире, правда же?» Парень со смущенным видом кивает. Мадда смеется, и добрая женщина тоже. «Сможете идти самостоятельно?» «Конечно смогу», — Мадда встает. Она пытается поставить стопку на стол, но та прилипла к пальцам, и Мадда снова становится смешно. Она машет рукой до тех пор, пока стекло не остается на столе. Она покачнулась, но парень быстро подхватил ее. Охранники выводят Мадду из бара. Держат ее мягко, но решительно, и ей кажется, что она плывет. Она даже закрывает глаза. «Вы так добры ко мне». «Как ты думаешь, она сможет сама дойти?» — спрашивает женщина, и Мадда улыбается. «Передайте привет Дану. Скажите ему, где находится моя каюта». «Для этого мы сами должны это узнать. Какой там номер?» «Где-то в середине, у нас нет окна». Так приятно оказаться в чьих-то сильных объятиях и просто закрыть глаза. Мадда слышит, как женщина просит парня поискать ключ в ее сумочке и понимает, что охранники проследили, чтобы она ее не потеряла. Мадда так растрогана, что ей хочется плакать. Эти люди так внимательны к ней, как будто она заснула на диване на вечеринке у мамы с папой, а они подняли ее и осторожно-осторожно перенесли в спальню. Вокруг продолжается веселье, в котором ей не обязательно принимать участие. Мадда слышит вокруг музыку и крики, но она может просто закрыть глаза и быть уверена, что она в безопасности. И пока остальные веселятся, с ней все будет в порядке. Марианна. Марианна почти уснула в гудящей и вибрирующей темноте под ватерлинией. Ее голова лежит на плече Йорона, его кожа теплая и мягкая. Тело женщины еще помнит его прикосновения и поцелуи. Память кожи пробуждает тепло в коленях, груди и чреве. Йорн поворачивает голову и целует ее в лоб. «Я думала, ты спишь?» «Я почти уснул». Йорн приподнимается и опирается на локоть. Марианне приходится тоже поднять голову с его плеча. Она слышит, как он чешет затылок, а потом широко зевает. Йорн опирается на локти над Марианной и нежно целует ее в губы. Потом она слышит щелчок выключателя, и комнату заливает яркий свет. Марианна прикрывает глаза руками не только для защиты от ослепительного света, но и для того, чтобы Йоран не увидел ее морщины, когда она щурится. «Ого, как уже много времени!» Йоран снова зевает. «Похоже, что мы занимались друг другом целый час». У него такой довольный голос, что она смеется. «Черт, как хочется в туалет». «Туалет есть в коридоре», — говорит Марианна. Йоран ставит ноги на пол и встает с кровати. Марианна натягивает на себя одеяло. Впервые она видит Йорана голым. Волосы, стянутые в хвост, спускаются по веснущатой спине. Йоран такой худой, что заметны все ребра, однако имеется круглый животик. Марианна украдкой смотрит на его пенис, сдувшийся как воздушный шарик. В этом есть что-то трогательное. Марианна закрывает лицо руками, еле сдерживая смех. Прошли ровно сутки с того момента, когда она решила отправиться в круиз. Все оказалось так просто. Почему она не сделала этого раньше? Но тогда бы она не встретила Йорана. Он тем временем осматривается. Наклоняется к полу, повернувшись к женщине спиной, поднимает джинсы и достает из них трусы. Начинает одеваться. Марианна поворачивается на бок лицом к нему, расправляет одеяло равномерно вокруг тела, подпирает голову рукой так, чтобы не образовался двойной подбородок. «Ты идешь?» — спрашивает Йоран. «Куда?» «В туалет. Мне пока не нужно». «Но разве мы потом не пойдем обратно к моим друзьям?» Йоран надевает рубашку и застегивает верхние пуговицы. Марианна садится на кровати, придерживая край одеяла в районе ключиц. Но она замолкает, не знает, что сказать дальше. «Но почему?» — наконец удается ей произнести. Йоран надевает ремень и садится на кровать рядом с ней. «Ты не пойдешь?» — Марианна мотает головой, не подумав. «Я устала. Я думала, что вечер подошел к концу». «Но это же вовсе не обязательно», — улыбается Йоран. «Но я думала, что мы уснем вместе. Поставим будильник, чтобы не проспать завтрак. Проведем завтрашний день спокойно, погуляем на палубе, если позволит погода. Узнаем друг друга получше. Почему ты хочешь уйти? Что ты боишься потерять, если останешься? Почему ты не хочешь остаться со мной?» «Я не хочу проспать всю ночь, сейчас, когда я наконец-то вырвался в этот круиз. Я хочу найти ребят и выпить с ними еще несколько кружек пива». «Значит, теперь ребята снова стали важны, когда ты получил то, что хотел. Знаешь, это звучит жалко, когда вам уже под 70, а вы все называете друг друга ребятами». «Вот значит как». Марианна снова ложится. Ей кажется, что в эту минуту стены начали сходиться, словно снаружи на них давит какая-то страшная сила. «Разве ты не можешь тоже пойти? Неужели ты хочешь остаться здесь одна?» «Нет, не хочу. Я хочу, чтобы ты остался со мной». «Да». «Пойдем. Мы живем всего лишь раз», — Йоран улыбается. «Ну и слава богу». Йоран снова смеется, наклоняется и обувает ботинки. «Если передумаешь, приходи в бар Starlight, где мы танцевали. Если ребята не там, я их туда приведу». Марианна боится что-то ответить, потому что в голосе прозвучит обида. Ей всегда удавалось притворяться довольной, веселой и беззаботной. Но как она ни старалась, никогда не могла достаточно хорошо спрятать разочарование. А за многие годы случаев потренироваться в этом было предостаточно. Когда Йоран целует Марианну на прощание в щеку и встает с кровати, она уже готова сказать, что передумала. Но все же мысль опять оказаться среди толпы ее не привлекает. Уже поздно. Вечер закончился. Йоран достает из кармана ручку и пишет что-то на каталоге магазина беспошлинной торговли, который лежит на столике. «Это мой мобильный номер. Если захочешь меня найти, позвони. Но в море может быть плохая связь». «Да, конечно. Желаю хорошо повеселиться». «Может быть, увидимся тогда уже завтра?» Йоран открывает дверь. «Да, было бы замечательно». Марианна выключает свет. Черный силуэт Йорана виднеется в дверном проеме. Кажется, что он на миг заколебался, и в женщине зашевелилась надежда. Но нет, он уходит. Дверь захлопывается, и в каюте наступает полная темнота. Альбин. «Аббе, подожди!» — кричит Лу за его спиной. «Прости, что я рассказала тебе!» Она запыхалась. Альбин не отвечает. Он пытается протиснуться сквозь толпу пьяных пассажиров в баре «Харизма Старлайт». Они большие, потные, неуклюжие и громкие. Они повсюду и всегда встают на пути. Какая-то женщина спотыкается и толкает мальчика. Ее пиво проливается на рубашку Альбина. «Смотри под ноги, чертов ребенок!» — кричит она. «Аббе, подожди!» Голос Лу теперь доносится издалека. Его почти не слышно из-за музыки. «Аббе, я серьезно!» Он оглядывается назад. Чувствует омерзительный запах пива от мокрого пятна на рубашке. Через толпу идут мужчина и женщина в форме. Люди расступаются, чтобы дать им дорогу, и тут Альбин видит Лу. Охранники ведут ее под руки с двух сторон. Вид у Лу очень обиженный. «Здравствуй», — обращается к Альбину женщина, когда поравнялась с ним. «Мне жаль, но вам пора спать. Мы отведем вас сейчас в каюту». У нее на груди латунный значок с именем Пия. «Мне нужно найти маму, она где-то здесь. Я уже им это говорила», — говорит Лу. «Разве не лучше вам будет пойти в каюту и лечь спать?» — спрашивает мужчина по имени Ярно. «Я не пойду обратно в каюту!» В голосе Альбина звучит отчаяние. Охранники переглядываются. «Мы сделаем так», — предлагает Пия. «Поищем твою маму вместе с вами». «Это вовсе не обязательно», — упрямится Лу. «Это обязательно», — голос Пии звучит твердо. «Держись за нас», — приказывает мальчику Ярно довольно громко. Пия идет впереди, и Альбин чувствует невольное облегчение. Женщина мягко, но решительно отодвигает танцующих с дороги. Некоторые смотрят недовольно, пока не замечают униформу. «Вон они!» — кричит Лу и показывает пальцем. Альбин смотрит в ту сторону и видит маму и Линду с зеркальной колонной. Никакого мужчины в ужасном пиджаке рядом нет. Линда сидит в таком низком кресле, что маме приходится наклоняться вперед, когда они разговаривают. Лицо Линды блестит от пота после танцев, волосы у висков стали на тон темнее. По их лицам бегают огни от светомузыки всевозможных оттенков. Мама хотя бы не одна, как Альбин себе представлял. Линда замечает детей первая. Она что-то говорит маме, и та разворачивает коляску так, чтобы тоже их видеть. «Что вы здесь делаете?» — спрашивает мама громко, стараясь перекричать музыку и коситься на охранников, нервно улыбаясь. Пия наклоняется к женщинам. «Они бегали здесь и искали вас. У нас не разрешено детям находиться на палубе так поздно». «Мы понятия об этом не имели. Мой муж пошел к детям в каюту и...» Мама осекается и смотрит на Альбина. «Что-то случилось, милый?» Альбин не знает, что сказать. Он не может кричать здесь о том, о чем они всегда молчали, особенно когда охранники так пристально смотрят. «Все в порядке, Лу?» — спрашивает Линда. Лу пожимает плечами. «Спасибо, что проводили их!» — кричит мама охранникам. «Мы сейчас все вместе пойдем в каюты». «Нет, я не хочу!» Мама удивленно смотрит на Альбина. Он видит, как внимательно охранники за ними наблюдают. «Кафе еще открыто, вы можете там спокойно побеседовать», — предлагает Пия. Мама кивает. Что-то громко шуршит. Ярно достает скрепление на ремне рацию. Голос, прерываемый помехами, что-то говорит о мужчине у караоке-бара, лицо Ярно вдруг становится серьезным. «Надо бежать», — он смотрит на Пию. Та качает головой, наклоняется к Альбину. «Ничего, если мы оставим вас здесь?» Мальчик кивает. «Если мы вам понадобимся, подойдите к стойке информации, и нас вызовут. Или можно попросить бармена. Его зовут Филипп, он очень хороший парень. Договорились?» Альбин снова кивает, хоть и знает, что не будет этого делать. Он хотел бы, чтобы кто-то ему помог, но понимает, что ему придется справляться со всем этим самому. Дан. Дан только что вдохнул еще 4 дорожки. И сразу понял, что это перебор. В голове трещит раскаленный мозг. Все происходит слишком быстро, но в то же время он воспринимает все до боли остро. Жара, раскрасневшиеся лица, несколько девиц лет 20 орут на сцене текст полного затмения сердца Бонни Тайлер с сильным финским акцентом. Хорошо, хоть охранники увели толстушку, которая пела песню из фильма «Бриолин». Она долго сидела потом одна, не сводя с него глаз, и это бесило Дана невероятно. За столом, где она уснула, теперь сидит русская проститутка на коленях у какого-то мужчины и время от времени кладет руку на колено его товарища. Дан иногда покупает кокаин у ее сутенера. Она красива. Будь она лет на 10 моложе, могла бы работать моделью. Интересно, мужчины понимают, что она не развлекается, а работает? Она, наверное, позволит им делать с собой все, что угодно, обоим одновременно. В голове у Дана одна за другой проносятся картины сексуальных фантазий, и член просыпается в брюках. Песня заканчивается. Аплодисменты, свист. Дан хлопает до боли в ладонях и улыбается публике. Девушки уходят со сцены, их встречают овации друзья. «Спасибо, девчонки, за хит школьных дискотек!» Благодарит Дан, и кто-то из публики смеется и кивает с пониманием. На сцену выходит худая носатая женщина в ярко-розовом топе без рукавов. Ее волосы выкрашены в такой черный цвет, что кажутся синими в свете рампы. «Добрый вечер!» — приветствует ее Дан. «Кто с нами сегодня?» «Александра». Когда женщина нервно улыбается, на переднем зубе сверкает маленький бриллиант. Она довольно красива, на вид ей чуть больше 30. «Добро пожаловать, Александра! Уважаемая публика, поприветствуем Александру аплодисментами!» Публика хлопает, кто-то свистит. Дан обнимает женщину, сжимая рукой худое плечо. «Что Александра нам споет?» Та поднимает глаза. «Сначала я хочу сказать, что я ваша верная поклонница». «А я не сомневаюсь, что скоро стану поклонником Александры!» Дан улыбается публике. «Что будем петь?» «Я спою «Тропический рай».» Улыбка Дана застывает и становится похожа на посмертную маску. «Как замечательно!» Это был хит в тот самый год, когда Дан попытался вернуться на музыкальный конкурс «Мелоди Фестивален» с песней «Идем против ветра», текст которой он написал сам. Дан рассказал о смерти отца, обнажил душу перед шведским народом, но ему не удалось получить даже второе место. Победили Милан и Миранда с «Тропическим раем». Глупое, бездушное диско, звучащее как пародия. Как раз то, что нужно невзыскательной публике. Эта песня разбила последние иллюзии Дана, и в тот год она звучала отовсюду. Жара становится невыносимой. Дан вдруг осознает, что в зале очень низкий потолок, и как страшно трещит голова. Сердце тоже бьется в два раза чаще обычного. Это какая-то проверка? Его снимают для какой-нибудь чертовой телепрограммы, в которой унижают людей? Интересно, сколько просмотров будет у видео в Ютубе, если он сейчас даст Александре в морду микрофоном? А если будет наносить удары один за одним? Дан облизывает губы. Верхняя губа соленая, и он поспешно вытирает ее пальцем в страхе увидеть предательскую кровь из носа. Но это всего лишь пот. Публика совсем замолчала? Сколько прошло времени? «Тогда начинаем!» Дан передает Александре микрофон. «Желаю успеха!» «Спасибо!» Юхан ставит ненавистное вступление с барабанами. Александра зажмуривается и начинает проникновенно петь дрожащим голосом. В ее исполнении песня звучит как церковный псалом, в котором речь идет о христианском рае, а не дискотеке для голубых на популярном туристическом курорте. Дан продолжает широко улыбаться, в то время как его сердце отчаянно бьется. Ненависть пульсирует в каждой клетке тела, шипит в крови, как газировка, стучит в висках. В зале кто-то кричит. Слышен звук бьющегося стекла. Александра сбивается, путает слова, и в ее голосе появляется дрожание совсем другого рода. Настроение в зале изменилось. Публика поворачивает головы в сторону входа. Двое мускулистых парней в обтягивающих футболках громко смеются. Бармен поднимает трубку телефона. Дан следит за его взглядом и видит идущего по залу мужчину. Завидев его, публика расступается в стороны. Мускулистые парни смеются еще громче. «Зима холодна, ее трудно пережить», — поет Александра. «Но есть надежда, она ведет нас в тропический рай». Мужчине около 40. Он что-то бормочет со стекленевшим взглядом. На пиджаке пятна от рвоты, рыжеватые волосы торчат в разные стороны, рядом с воротником рубашки что-то, что напоминает запекшуюся кровь. Александра замолкает, но музыка продолжается. «Черт побери», — не выдерживает Дан. Его слова ловит микрофон. Мужчина принюхивается. Видимо, от выпитого спирта у него совсем растворился мозг, остаток не больше, чем мозг рептилии. Он поворачивает голову к Дану, и что-то в его глазах проясняется. Взгляд фокусируется, он уже ничего не бормочет, просто смотрит на Дана. Его челюсти двигаются, как будто он что-то жует. Вот это чертов псих! Как вообще можно пускать таких больных в общественные места? На пути мужчины случайно оказывается пожилая дама. Он отталкивает ее в сторону, очки падают с носа дамы. Публика начинает подниматься с мест и устремляться к выходу. Псих подходит к краю сцены, в его глазах плещется безумие. «Попробуй только», — думает Дан, пока в крови еще бушует кокаин. «Давай, попробуй!» Он сжимает перед собой кулаки, когда мужчина поднимается на сцену. Александра кричит и бросает микрофон. Когда он падает на пол, раздается звук, похожий на пушечный выстрел. После этого в колонках слышны только звуковые помехи. Мужчина набрасывается на Дана без всякого предупреждения. Дан неловко падает на пол и на секунду теряет способность дышать. Психопат щелкает зубами, как чертова деревенская дворняга, пытается укусить. Наконец колонки перестали издавать треск и шорох. Кто-то из публики кричит, многие достают мобильные телефоны, раздается несколько щелчков камер. Дану едва удается уворачиваться от зубов психопата, из его рта воняет, и что-то в этом запахе заставляет Дана по-настоящему испугаться. Он пытается сбросить психа, но этот дьявол вцепился крепко. «Помогите мне, черт побери!» — кричит Дан. Но никто не бросается ему на помощь. Дан чувствует, что в воздухе повисло ощущение страха и растерянности. Все ждут, что помогать начнет кто-то другой. «Чертовы ублюдки!» — кричит Дан. Злость придает ему силы. Он бьет кулаком в лицо сумасшедшего. Боль пронизывает всю руку от кулака до плеча. На костяшках выступает кровь. Дан порезал руку о зубы этого человека. Кажется, что он ударил кулаком по куче острых бритв. Псих причмокивает. Его глаза сосредоточены на лице Дана, но в то же время они как будто ничего не видят. Дан замахивается еще раз, но псих оказывается быстрее и успевает поймать сжатый кулак. Он подносит руку Дана ко рту и пытается высосать кровь. Дан чувствует движение скользкого языка вокруг кровоточащих ранок. Отвращение Дана так огромно, что он ревет во весь голос. Ему удается вырвать руку у чудовища. Контакт с этим интенсивно сосущим ртом становится самым сильным впечатлением в жизни Дана. Все остальное блекнет. И вдруг псих отпускает Дана. Это происходит так быстро, что Дан не успевает сообразить, что к чему. Двое охранников, Хенки и старина Пер, которому давно уже пора быть на пенсии, подняли чудовище на ноги. Но чудовище не отпускает руку Дана, и поэтому тому кажется, что ее сейчас выдернут с корнем. В конце концов охранникам удается оттащить психа. Дан приподнимается и садится на край сцены. Смотрит на свою руку. Из ранок сочится кровь. Смешиваясь со слюной чудовища, она становится розовой и прозрачной. Он оглядывается. Псих извивается и брыкается в объятиях охранников, его зубы клацают в воздухе. Пия и Ярно тоже уже подоспели. Чудовище пытается укусить Пию за щеку, она едва успела увернуться в последний момент. «Ты в порядке?» — кричит Пер. Дан чувствует на себе взгляды публики. Все эти трусливые шакалы просто стояли вокруг и смотрели. «Посадите его в камеру!» — кричит Дан. «Похоже, он на каком-то очень сильном наркотике, черт возьми!» Он снова смотрит на смоченные слюной психораны. Не хотелось бы получить СПИД от этого чертова идиота. Когда Дан снова поднимает глаза, то видит. Охранники уже надели на психа наручники за его спиной. Дан слышит, как они пыхтят от напряжения. Клацанье зубов чудовища не прекращается, причем такое сильное, что странно, что зубы не ломаются. «Хочешь, мы отведем тебя в медпункт, чтобы Раиля осмотрела твою руку?» — предлагает Ярно. «Я могу дойти сам», — отвечает Дан. «Закройте его в камере или сразу бросьте уж за борт. Такие психопаты вообще не должны жить, черт возьми!» Альбин. Линда и Лу покупают у кассы кофе. Альбин с мамой сели за самый дальний столик в кафе «Харизма». В зале довольно пусто. Персонал выглядит сонным и усталым. Кажется, что все только и ждут закрытия. «Что случилось?» — спрашивает мама. «Папа заходил к нам в каюту. Думаю, что сейчас он спит». «Да, он устал и решил, что нужно выспаться, чтобы быть бодрым завтра». Альбин опускает глаза. Собирает старые крошки от пирожных на столе в одну кучу. «Вчера он тоже устал. Он боится смотреть маме в глаза. Не знает, что сказать дальше». «Аб, что-то произошло?» Мальчик пожимает плечами. Очень сложно найти правильные слова. Когда он пытается это сделать, в голове как будто щелкает выключатель и становится совершенно темно. «Прости, Сила, я забыла, ты пьешь кофе с молоком или без?» Линда ставит на стол поднос, чашки при этом позвякивают. «Я пью и с молоком, и без». «Точно? Я могу принести молоко, если нужно». «Черный кофе годится, не волнуйся». Линда не сразу садится рядом с Лу. Она секунду стоит и думает. Многие также ведут себя с мамой Альбина. Даже ее ассистенты время от времени сомневаются, правильно ли они все делают. И так как они делают для мамы так много, то на их вопросы уходит слишком много времени. Конечно, это потому, что они добрые, но Альбину непонятно, как мама это выдерживает. Папа — единственный, кто так себя не ведет. Видимо, поэтому мама никогда от него не уйдет. Дети не должны желать, чтобы их родители развелись. Но Альбин хочет этого больше всего на свете. Он мог бы сам помогать маме. Папа ей не нужен. И то, что рассказала ему Лу, может стать поводом для того, чтобы он смог поговорить о папе всерьез, рассказать маме о том, какой он на самом деле. А здесь, далеко в море, когда за окном только бескрайняя темная вода, мальчику вдруг это кажется возможным. «Папа болен?» Альбин смотрит маме в глаза. «Во всяком случае, Лу говорит, что Линда так считает». Мама нервно моргает. Вот, теперь это прозвучало. Назад дороги нет. Лу сползает вниз на своем стуле, как будто долго держала в себе воздух, а теперь вдруг выдохнула. «Лу!» — Линда поворачивается к ней. «Что ты наговорила, Абби?» «Он только что это сказал?» — отвечает девочка. «Мы договорились, что это между нами». «Но это было твое желание, правда же? И всегда именно ты решаешь, что говорить, а что нет. Удивительно, что ты не хочешь говорить об этом. Мы никогда не говорим ни о чем прямо в этой проклятой семье. Но мы с Альбином, может быть, не хотим быть такими, как вы». Лу сложила руки на груди. Ее взгляд направлен на Альбина. Она как бы посылает ему сигнал, хочет поддержать и вселить в брата уверенность. «Мне жаль, Силла, что так вышло», — вздыхает Линда. «Лу случайно услышала, когда я разговаривала с подругой. Я пыталась ей объяснить. Я надеялась, что могу доверять ей». «Все в порядке», — отвечает мама безразличным тоном. «Я просто в восторге от того, что быть человеком, на которого можно положиться, это в твоем понятии лгать двоюродному брату». Лу снова поворачивается к Линде. «Тебе самой эта логика не кажется странной?» На секунду кажется, что Линда вот-вот даст Лу пощечину. «Странно как раз то, что ты вдруг так неожиданно вспомнила, что у тебя есть двоюродный брат», — произнесла она вместо этого. Глаза Лу сузились в узкие щелки. «Аббе», — Линда наклоняется к мальчику, Тебе это трудно понять, но нам это тоже очень тяжело. Но я и твоя мама, мы пытаемся помочь». «Линда», — говорит мама, и та сразу замолкает. Мама вздыхает. Ее руки сцеплены на коленях. Кофе она так и не притронулась. «Мы поговорим об этом дома», — продолжает она. «Нет», — возражает Альбин, — «мы поговорим об этом сейчас». «Абе, пожалуйста». Альбин понимает по голосу мамы, что та вот-вот заплачет. Он уже не рад, что поднял эту тему. Но если они не поговорят сейчас, то это уже не произойдет никогда. Дома он побоится поднять эту тему, а мама сама ни за что не заговорит первой. «Мы должны», — упрямо говорит мальчик. «Лу права. Мы никогда не называем вещи своими именами. Ты, например, всегда говоришь, что папа устал, но на самом деле он пьян. Почему нельзя сказать правду?» Голова мамы склоняется на грудь. Тихие слезы катятся по щекам и падают ей на колени. Она вытирает глаза ладонью. «Папе очень тяжело», — вздыхает она. «По мне вот видно, что я больна, но болезнь не всегда можно заметить». Голос мамы затихает. «Значит, он все же болен?» — спрашивает Альбин. «Ты тоже так думаешь?» «Я не знаю. Но когда ему плохо, он пьет. Ни разу ему это не помогло почувствовать себя лучше». «Нет», — соглашается мама и снова вытирает глаза. «Альбину очень трудно. И это как заколдованный круг, из которого нет выхода». Он смотрит на Лу, черпает в ее поддержке силы. «Мама, почему ты обманываешь меня? Ты думаешь, что я ничего не понимаю?» Мама открывает рот и снова закрывает. «Я иногда забываю, каким ты уже стал взрослым», — произносит она некоторое время спустя. «Важно помнить, что Мортон не виноват в том, что он болен», — вмешивается в разговор Линда. «Это то же самое, что сломать ногу или как болезнь Силлы. Я знаю», — в голосе Альбина звучит нетерпение. «Он хочет, чтобы тетя замолчала, больше не перебивала маму. Наконец-то они заговорили об этом». Но мама молчит. «Однако же никто не врет Альбину и не притворяется, что Силла не больна и вовсе не прикована к инвалидной коляске», — замечает Лу. «Так что разница явно есть». Она с торжеством смотрит на Линду. И Альбин рад, что сестра рядом. Сам бы он никогда не решился на такие смелые слова. Во всяком случае, он точно сначала поздно ночью, лежа в кровати, проговорил бы свои реплики сотни раз, как при съемках фильмов. Мама всхлипывает. Альбин смотрит на нее и изумляется. Она не плачет, она смеется. «Да уж, Абба, вот такие бракованные экземпляры попались тебе в качестве родителей». Альбин не совсем уверен, что за экземпляры мама имеет в виду, но все же понимает, что она хочет сказать. Это слишком похоже на то, что любит говорить папа. «Не говори так». «Нет, прости». Мама снова вытирает слезы. «Я просто чувствую себя как...» Она качает головой, пытается подавить всхлипывание. «Просто Силла не хотела, чтобы ты волновался», — говорит Линда. Альбин смотрит на них. «Они и правда думают, что раньше он не волновался? Неужели они не понимают, что так намного лучше? Если папа болен, если есть название тому, что с ним происходит, то значит, существуют люди, которые знают, что с этим делать». «Вы не можете отвезти его к врачу?» — спрашивает мальчик. «Для этого Мортон должен сам осознать, что ему нужна помощь», — отвечает Линда. «Иначе ничего не получится». «Но мы постараемся его в этом убедить». Мама бросает быстрый взгляд на Линду. Она явно не хочет, чтобы Альбин почувствовал, что есть хоть малейшее сомнение в том, что они решат все проблемы. Она все еще лжет, пытаясь сгладить острые углы. За столом становится тихо. Линда тоже не притронулась к своему кофе. Ее кофе с молоком, и теперь на поверхности плавают капли жира. «Вы не можете сначала развестись?» — спрашивает Альбин тихо. «Тогда нам хотя бы не придется жить с ним». Мама качает головой. «Мы не будем разводиться. потому что мы любим друг друга. И ты, пожалуйста, не рассказывай папе о том, что знаешь. Он тогда очень расстроится, и нам будет сложнее его убедить принять помощь. Лу права. Не нужно лгать и притворяться, будто все хорошо, но какое-то время лучше все же вести себя как обычно. Ради папы. Чем больше мама говорит, тем больше Альбину кажется, что он сейчас взорвется. Это несправедливо. Все должны подстраиваться под папу. Но Альбин сам не может ничего решать, хотя это и его жизнь тоже. «Но я не хочу жить с папой». Теперь мальчик тоже готов расплакаться. «Я его не люблю. Я его ненавижу». «Этого не может быть», — говорит мама. «И мы обязательно ему поможем, и все станет намного лучше». Альбин больше не может сдерживать слезы. «И тебя я тоже ненавижу!» — кричит он. А потом поднимается из-за стола и выбегает из кафе, пока его не успели окликнуть. Альбин не знает, пытается ли кто-то из родственников его догнать. Он просто бежит без оглядки. Балтик Харизма. Мужчина, о котором говорили в кафе, спит в своей кровати. К телу липнет пропитанная потом рубашка. Во сне он бежит вверх по лестнице. «Мортен! Мортен! Мортен!» — кричит кто-то одновременно испуганно, обиженно и сердито, и слова проникают ему прямо в душу. Мортен смотрит на картины, которые висят на стенах. Их нарисовала та, что зовет его. На полотнах неровными комками застыли толстые мазки масляной краски. Наверху он видит приоткрытую дверь. За ней темно, и оттуда доносится запах сигаретного дыма. «Мортен!» — он проходит в дверь. На кровати среди горы подушек лежит его мать. В ее руке сигарета. Когда она затягивается, ее лицо освещает линия огонька. Одеяло откинуто, и видна ее грудь. «Здравствуй, милый», — говорит мать. Сигарета шипит, когда она тушит ее одно пепельницы. «Хорошо быть дома и не ходить в школу». Мортен автоматически кивает. Мама оставила его дома, она не хочет сегодня быть одна. Его сестра Линда завидует ему. Она не знает, что Мортен, в свою очередь, завидует ей. Он хочет пойти в школу, он хочет уйти отсюда. «Подойди и ляг рядом, я тебя приласкаю». Мама откидывает одеяло. Мортен слушается, и она накрывает одеялом их обоих. Там очень жарко. «Что бы я делала без тебя?» — говорит мама. Мортен ковыряет пузырьки на фактурных обоях рядом с кроватью. Получилось голое гладкое пятно. «Ты ведь любишь меня, правда?» — Мортен кивает. «Ты же знаешь, что на этот раз мы должны все сделать правильно. Иначе в следующей жизни все повторится, пока мы окончательно не отделимся друг от друга». Мортен соглашается. И мама снова рассказывает обо всех их предыдущих жизнях. В одной жизни они были супругами, в другой Мортен был родителем. Иногда они были друзьями, иногда братьями по оружию на войне. «Мы всегда сражались вместе против целого мира», — говорит мама. «Если бы не ты, я не стала бы проживать эту жизнь. Лучше бы сразу перепрыгнула в следующую». Взрослый Мортен, спящий в каюте, пытается поймать ртом воздух. Сон всегда заканчивается одинаково. Он хочет уйти, но не может. «Мы должны прожить следующую жизнь вместе», — говорит мама, «как братья львиное сердце». В кровати становится мокро. С матраса течет вода. «Я жду тебя, Мортен». Мужчина переворачивается. Капли блестят в маминых волосах. Ее кожа имеет зеленоватый оттенок. В тех местах, где ее лицо ели рыбы и раки, не хватает кусочков. Глаза покрыты молочной пеленой, но Мортен все равно знает, что мама смотрит на него в упор. Он пытается встать с кровати, но мокрый матрас засасывает его. Когда мама улыбается ему, из ее рта течет грязная вода. «Только ты и я, Мортен!» Ее грудь лежит на животе. Живот торчит, словно она беременна. Мортен знает, что внутри живота угри. Несколько лет назад Мать ушла на озеро Мелорен. «Это всего лишь сон», — думает мужчина. «Мне удалось спастись». В затянутых пеленой глазах проскальзывает тень. Там двигается что-то мокрое и скользкое. Мортон чувствует злобу матери. Во сне ему спастись не удается. «Ты обещал», — говорит мама. «Ты сказал, что мы всегда будем вместе». Раздается громкий стук в дверь каюты. 14-летняя девочка Лира выключает фильм на компьютере и снимает наушники. Поправляет черный обруч, который придерживает непослушную челку. В дверь снова громко стучат. Нетерпеливо. Лира думает, что это, наверное, кто-то из родителей забыл свой ключ от каюты. Пытается понять, давно ли стучат. Она смотрела фильм в наушниках на полной громкости. Штанины ее белой шелковой пижамы такие длинные, что девочка не видит своих ног, когда встает с кровати. Она надеется, что мама с папой не будут ругать ее за то, что она до сих пор не спит. Рано утром они поедут на машине к бабушке в Каарино. Лира подходит к двери, берется за ручку, на секунду усомнившись. А вдруг это не мама или папа? Вдруг там опасность? Она отпускает ручку. «Кто там?» — кричит девочка. «Это я», — отвечает тоненький детский голосок. Лира открывает дверь. В коридоре стоит маленький мальчик в красной толстовке с капюшоном. Он смотрит на нее голубыми глазами из-под светлого чуба. Он приветлив, но его веселость наигранная. «Здравствуй», — говорит мальчик. «Как тебя зовут?» Девочка неохотно отвечает, что ее зовут Лира. Выглядывает в коридор. Там никого нет. С лестницы раздаются отдаленные голоса. «Какое странное имя!» — смеется мальчик. Лира вздыхает про себя. Иногда она ненавидит свое имя, хоть и любит ту Лиру, в честь которой ее назвали. «Это имя из книги, которую папа прочитал, когда мама меня ждала. А о чем эта книга?» И девочка отвечает так же, как и всегда. «О магии и разных загадочных существах. Трудно объяснить в двух словах». Мальчик морщит лоб, смотрит с недоверием. «О вампирах, блестящих на солнце?» — спрашивает он, и Лира смеется. «Нет!» — ребенок уверенно кивает. «Это хорошо. Мне кажется, что вампиры опасные». Лира снова смеется. Малыш очень славный, но какой-то не по-детски мудрый. «И более того», — думает она, — «он какой-то несовременный, словно маленький взрослый». Она спрашивает, где его родители, но мальчик только пожимает плечами. Просит разрешения зайти в туалет. «Не знаю», — говорит девочка. Мальчик ставит ноги крест-накрест. На лице написано беспокойство. «Но я не хочу описаться, пожалуйста». И Лира впускает его. Когда дверь каюты захлопывается, ребенок прислоняется к ней спиной. Он улыбается, и Лира видит, что его зубы совершенно желтые. Местный телефон на тумбочке у кровати звонит и пробуждает Мортона от его кошмарного сна. Он садится на кровати, чувствует, как от кровати ему передается вибрация двигателей, удивленно смотрит вокруг, но потом вспоминает, где находится. Кровать мокрая, и мужчина трогает себя между ног. Нет, он не обмочился. Когда телефон снова звонит, он выпрыгивает из постели и берет трубку. Страх, вызванный кошмарным сном, еще не покинул Мортона. Он слышит на заднем плане смех и голоса, в то время как его жена рассказывает о детях. Что они пропали. Что она звонила несколько раз в каюту Лу и Линды, но там никто не ответил. «Я позвоню тебе опять через некоторое время», — говорит она. «Оставайся там на случай, если они появятся». Мортон понимает, что жена в панике. Она кладет трубку до того, как он успевает что-то ответить. Мортон снимает мокрую от пота рубашку. Дрожит от холода. Смотрит на стену, которая отделяет его каюту от соседней. Достает из стоящего у двери пакета из магазина беспошлинной торговли бутылку коньяка. На стойке информации Микки берет микрофон. В колонках по всему парому раздается мягкий сигнал для привлечения внимания. «Внимание! Срочное сообщение!» Голос Микки раздается во всех коридорах. «Альбин и Лу Санден, подойдите, пожалуйста, на стойку информации! Альбин и Лу Санден, подойдите, пожалуйста, на стойку информации!» Маленький мальчик на девятой палубе раздраженно смотрит на колонки. Шрамы на его плече почти исчезли. Его тошнит, трудно остановиться во время еды. В его теле слишком много крови. Нужно найти место, где можно спрятаться, дождаться неизбежного. Того, что изменит все. Он улыбается. Ждет, не дождется. Дан. «Ну вот, теперь все будет хорошо», — приговаривает Райли, снимая резиновые перчатки. «Теперь следи, чтобы рана оставалась чистой, а когда образуется корочка, то снимай повязку на ночь». Дан подносит руку к лицу. Из-под повязки торчат только кончики пальцев, рука под ней горит и пульсирует. Мышца плеча, в которую Райли сделала укол против столбняка, напряжена. Медсестра поворачивается на своем крутящемся стуле к корзине и бросает туда перчатки. «Надо же, как не повезло тебе оказаться на пути этого сумасшедшего», — говорит она, повернувшись снова к Дану. Он смотрит на круглое, без всякой косметики, лицо Райли. «Я не оказался на пути. Этот псих специально за мной охотился, а это большая разница». «Да, это точно. Надеюсь, никто не сообразит передать эту историю в газеты. Я слышал, что несколько человек фотографировали нас на телефоны». Дан снова смотрит на руку. «Может быть, тот псих оказал ему услугу?» «Не думаю, что до этого дойдет», — успокаивает его Райли. «Журналистам есть о чем писать и без этого». «Как будто она знает. Можно подумать, что она вообще хоть что-то знает». Дан собирается сойти на берег, как только они окажутся в Стокгольме. Пойти к врачу. Почему у них на борту нет настоящего врача? Медсестрой может стать любая тупица. На столе Райли звонит телефон. Она снимает трубку. С кем-то говорит по-фински. Когда женщина говорит на родном языке, ее голос меняется. Даже Микки становится другой, подходящей к этим мелодичным поющим звукам. Как может язык, который на первый взгляд состоит только из согласных, так звучать? Наконец Райли замолкает, серьезно кивает и слушает голос в трубке. «Ну вот, это Ярно звонил. Тот психопат сидит в камере». Кажется, женщина ужасно гордится тем, что ее муж просто выполнил свою работу. В голове Дана тоже начинает пульсировать, но ритм не совпадает с пульсацией в руке. С каждым ударом головная боль усиливается, словно кто-то постепенно увеличивает громкость, медленно, но верно. «У тебя есть обезболивающее?» «Конечно, есть парацетамол и ибупрофен». «А посильнее?» — перебивает нетерпеливо Дан. Теперь боль распространилась еще и на десны. «Думаю, что этого достаточно». Райли протягивает блистер. Дан раздраженно вырывает его из рук медсестры, выдавливает три таблетки и запивает водой прямо из крана. Когда Дан выпрямляется, он чувствует, что вода хочет выйти обратно. Он делает глубокий вдох, кивает Райли в знак прощания, несмотря на нее, и выходит из медпункта. В коридоре его ждет женщина, маленькая мисс «Тропический рай», его верная поклонница Александра. Ее лицо просияло, как только она увидела Дана. На переднем зубе женщины сверкнул бриллиант. Дан чувствует облегчение. Он не хочет оставаться один в эту ночь, но и не хочет бегать по парому в поисках подходящего объекта. А тут добыча сама идет в руки. «Я просто хотела узнать, как ты», — говорит Александра. «Это выглядело ужасно. Как твоя рука?» Дан снова смотрит на пальцы. Немного двигает кончиками, которые выглядывают из-под повязки. «Во всяком случае, она на месте». Он улыбается. Женщина тоже смеется, и кажется, что слегка наигранно. «Ты вернешься на сцену?» «Думаю, что на сегодня хватит. Публика устала». Александра фыркает. «Что ты собираешься делать? Остаток вечера?» Дан смотрит на нее. Улыбается. «Я займусь сексом с тобой», — отвечает он без особого энтузиазма. «А потом еще раз. А если у тебя в каюте есть подружка, то тебе придется или выставить ее, или предложить принять участие третий. Выбор за тобой». Александра смотрит изумленно. Как будто это не то, чего она хотела. Она косится на обручальное кольцо на левой руке. У Дана появилась эрекция. теперь пульсирует еще в одном участке тела, причем достаточно заметно, чтобы забыть об остальных. Крайняя плоть отодвигается, и когда головка прикасается к ткани трусов, она так чувствительна, что Дану почти больно. «Подружки нет, она пошла в клуб». «Ну и прекрасно. Есть у вас там что-нибудь выпить?» Женщина кивает. «Тогда показывай дорогу». Ия. Она смотрит на рыжего молодого человека через стеклянное окно в двери камеры. Он сидит на полу, повернувшись к ним спиной. Совершенно спокойно. Ия достает пузырек со спиртом, обрабатывает им маленькую ранку, которую получила во время потасовки в караоке-баре. Она замечает, что рука, держащая пузырек, дрожит. «Да, моя дорогая, хорошо, что ты с такой вот дрожью в конечностях не стала полицейским». Это голос ее бывшего мужа. Развод ей не очень помог. Его голос всегда звучит в голове и часто на повышенных тонах. «Да он прав. Он наверняка накачан какой-то дрянью», — говорит Ярно. «Или просто совершенно съехал с катушек», — добавляет Пия. Согласно удостоверению личности в бумажнике, психа зовут Томас Тунман. На фотографии он смотрит прямо в камеру, губы слегка тронуты улыбкой. Мужчина выглядит совершенно нормальным и безобидным. «Звоним в полицию», — предлагает Ярно. Пия хочет сказать «да», чтобы избавиться от этого Томаса Тунмана, но все-таки мотает головой. «Нет, он не стоит вызова вертолета. Пусть сидит пока здесь. Пер и Хенке помогут присмотреть за ним». На самом деле охранники должны передать нарушителя спокойствия полиции по прибытии в Турку, но он останется здесь, пока они не вернутся в Стокгольм. Томас Тунман — гражданин Швеции, и передача его финской полиции принесет массу проблем всем. Пия и Ярно идут в маленькую комнату видеонаблюдения. Смотрят на 4 экрана на стене. В каждой камере для пьяных установлена камера. Драчуны, поссорившиеся на Старлайте, мирно спят на кушетках, каждый в своей камере. В третьей лежит женщина, которую Пер и Хенке буквально спасли от затаптывания на танцполе. В благодарность она попыталась ударить их ногой между ног. Ее уже 2 раза вырвало. В четвертой на полу сидит Томас Тунман. Черно-белый. По-прежнему совершенно неподвижный. Руками он закрывает глаза, словно прячет их от яркого света. Пия стоит так близко к экрану, что чувствует исходящее от мужчины тепло. Статическое электричество поднимает в воздух волосинки на ее руках. «Может быть, нам позвать сюда Райли?» — предлагает Ярно. «Вроде бы он сейчас успокоился. Я не хочу, чтобы она сюда заходила». Ярно вздыхает с облегчением. «Не знаю, как ты себя чувствуешь, но я сейчас устрою перерыв», — сообщает Пия. «Да, я с удовольствием присоединюсь к тебе». Ярно не спускает глаз с экрана. «Я могу остаться здесь и выпить кофе, если ты хочешь подняться наверх и поболтать с Калле». Пия хлопает напарника по плечу в знак благодарности. Вспоминает, каким счастливым Калле выглядел на капитанском мостике. Ей больно думать, что он сейчас сидит один в каюте Филиппа. «Если что, вызывай меня по рации. Если все будет спокойно, я вернусь через полчаса». И Пия снова смотрит на экраны. Все камеры заполнены. Если драчуны проспятся, то их можно будет выпустить, но если они опять что-нибудь учудят, то придется прибегать к крайней мере, которая ей совсем не нравится. Приковывать нарушителей наручниками к перилам лестницы для персонала. Пия надеется, что остаток вечера на харизме пройдет спокойно. Но она проработала здесь достаточно давно, чтобы приобрести профессиональный инстинкт. И он говорит ей, что все еще впереди. Ночь будет очень длинной. Марианна. Настроение на пароме сильно изменилось. Марианна идет вдоль края сцены клуба «Харизма». Видит открытую дверь в зеркальной стене в самом конце зала, направляется к ней. Лучше уйти отсюда. Сумасшедшая музыка грохочет так сильно, что приходится прикрывать уши. Кругом пьяные лица. Как невидимый навязчивый туман, в воздухе висят агрессия и злоба. 2 совсем молодых парней, оголенных до пояса, вырываются из рук своих товарищей, чтобы снова сцепиться в драке. В их глазах видна животная ненависть. К парням подбегает охранник с дубинкой в руке. Марианна уходит, чтобы не видеть этот ужас. Но те, кто кричит и смеется, тоже ее пугают. Они как будто на грани и в любой момент могут сорваться. Любое недопонимание, неправильно истолкованный взгляд может стать искрой, которая попадет в бочку с порохом. Марианна старается не смотреть никому из собравшихся здесь в глаза, но это сложно, потому что она ищет Йорона. Она так и не смогла заснуть, когда он ушел. В конце концов она встала, вытерла лицо освежающими салфетками, достала свитер в сине-белую полоску, который на самом деле собиралась надеть завтра. Потом подкрасила губы и причесала волосы. Все это время она ждала, что в дверь тихонько постучат, что Йорон вернется. Но он не пришел. Она пришла сама. Марианна выставляет руки вперед, чтобы не дать упасть на себя мужчине, который поскользнулся и растянулся прямо под ее ногами. Она решительно через него переступает. Из открытой двери до нее доносится струя свежего воздуха. Люди толпятся вокруг выхода, и Марианна понимает, что больше быть вежливой невозможно. Она протискивается вперед, слышит, как кто-то говорит «Полегче, бабуля!» и оказывается на кормовой палубе. Здесь тоже довольно много народу, но воздух действительно свежий, а музыка не такая громкая. Марианна становится у бортика. Смотрит на широкий пенистый след, который паром оставляет на воде. Делает несколько глубоких вдохов. Видит на горизонте другой паром. Трудно представить, что там столько же людей на борту и так же много ожиданий и разочарований. Ей следовало бы пойти лечь спать, а не стоять здесь, как идиотка, под холодным моросящим дождем. Хотя есть еще маленький шанс, что Йорн придет. Марианна пробирается дальше через людскую массу на боковую часть палубы. Здесь намного меньше гуляющих и есть навес над головой. Марианна немного прогуливается. Гладит рукой белый металл бортика. У стены стоят несколько скамеек, на одной из них сидит одинокий мужчина в тонкой рубашке, у другой она видит лужу рвоты. В темной жидкости лежит что-то вроде белых камешков. Марианна дрожит от холода, обнимает себя руками, чтобы защититься от ветра, стоит и смотрит на воду. Она пытается вспомнить, что сказала Йорану, когда тот уходил. Старается взглянуть на эту сцену со стороны. Может быть, она так старалась казаться самодостаточной, что показалась ему холодной и равнодушной? Или наоборот, она, как раскрытая книга, показала ему свои чувства и напугала своим отчаянием? Сын однажды сказал, что она его просто пугает. «Тебе нужно жить своей жизнью, мама». Но ведь Йорн записал свой номер телефона. Делать это было совсем не обязательно. Интересно, он остался бы, если бы она его попросила прямо? Марианна очень устала от самой себя. Она совсем не меняется. Остановилась в развитии уже в первые годы одиночества. Никогда ее жизнь не станет лучше, потому что она никогда не станет другой. Смешно было надеяться, что можно убежать от самой себя, глупая, трусливая Марианна. Йорану не потребовалось много времени, чтобы понять, что она из себя представляет. Он это понял еще до того, как они оказались вместе в постели, но решил не бежать, пока не получит свое. Почему в ней должно периодически подниматься черное облако отчаяния и безысходности? Что это за пустота поселилась в ее душе, которую ничто не может заполнить? Самое ужасное — это что люди видят это в ней издалека. Неудивительно, что все они стараются держаться подальше. Марианна смотрит на воду, бурлящую вокруг борта судна, далеко внизу. Такая холодная, такая глубокая. Кто будет искать ее, если она исчезнет этой ночью? Когда паром причалит в Стокгольме, служба уборки, наверное, укажет в отчете, что в одной из кают остались личные вещи. Но если она сейчас спустится в каюту, соберет чемодан и выбросит его за борт, а потом прыгнет сама, никто ее не хватится несколько недель вплоть до Рождества. Тогда, возможно, начнется расследование, кто-то посмотрит на выписку с ее счета в банке и увидит, что последнее, что она купила, это две кружки пива на финском пароме. Марианна отходит от бортика. Ей стыдно за свои больные фантазии и то мазохистское удовольствие, которое они ей доставляют. В последнее время она посвящает им слишком много времени. Лучше начать решать кроссворды и судоку. Краем глаза она видит движение и вздрагивает. Мужчина на скамейке встал и направляется к ней. «Простите, что я вас напугал, просто захотелось спросить, все ли с вами в порядке и как вы себя чувствуете?» Его голос глубокий и мелодичный, даже молодой и очень чистый. Когда на лицо мужчины падает свет, Марианна видит, что ему можно дать чуть больше 30. Наверняка он замерз еще больше, чем она, в своей тонкой рубашке. «Спасибо, хорошо», — отвечает Марианна и быстро вытирает глаза. «Просто сегодня какой-то очень странный вечер. Ей кажется, или он выглядит грустным?» «Я отказался от предложения руки и сердца. А вы?»